Система эволюции. Том 2. Глава 1. Атакуй его голову. Взревел я, попутно расшибая вдребезг черепушку скелета, который поднялся из снега. Местное существо первого эволюционного порядка, костяное создание 8 уровень. Илья быстро кивнул и с помощью острого протазана расколол голову существа, раскидав ее осколки по округе. За убийство местного существа первого эволюционного порядка система присуждает вам 113 ЕКСП. Но убийство двух детей создателя не решило проблему, ведь их вокруг нас было больше 10. К счастью, Серега подключился к битве и точными ударами кулака отправлял на тот свет скелета за скелетом. Потратив на разборки более 10 минут, мы наконец-то смогли выдохнуть полной грудью. Хоть мне и удалось укрепить тело до какого-то невероятного уровня, по сравнению с обычными людьми, против этих костяшек у меня не было и шанса в ближнем бою. Каждый их удар был порядка 1000 килограмм. Я опустился на снег, который тут же растаял под моей задницей и, переведя взгляд на Дмитрий, что держался вдали от битвы, сказал: «Приступайте к поискам. Солнце еще высоко, поэтому у нас масса времени для выработки породных ископаемых. Может быть, нам даже повезет наткнуться на интересные руды. Что это за твари вообще такие, как они могут двигаться, и какая сила скрепляет кости между собой?» — с удивлением спросил геолог. Он подошел к разбросанным на снегу костям и, схватив одну из них, с интересом покрутил перед лицом. «Это мир полон всяких загадок, и думаю, когда наши технологии достигнут необходимого уровня, нам удастся раскрыть все секреты этих существ, которые появляются из белоснежных капель, падающих с создателя», — ответил я, слегка пожав плечами. Дмитрий кивнул и приступил к выработке. Постепенно под ним образовался небольшой котлован, который становился все глубже и глубже. Скоро фигура Дмитрия полностью пропала, и работа пошла полным ходом. С момента, когда я стал полноправным лордом всего зловещего леса, прошло всего 5, может даже 6 часов. Рассвет 7-го дня ознаменовал нас правителями этой земли, и теперь каждый появившийся на этой территории человек автоматически попадает под нашу юрисдикцию. Как объясняла система, перед попаданцем появится автоматическое уведомление, которое предложит ему либо вступить в наше поселение, либо же отказаться, чего, конечно же, никто не выберет. За последние часы после уничтожения племени мразей ко мне так никто и не присоединился. На самом деле, становлением лорда зловещего леса никак не изменило нашу жизнь в этом мире. Безусловно, стало куда безопасней, но разве кто-то отменял угрозу ксеносов? Мы в безопасности, пока сидим в крепости, спрятавшись за 7 баллистами, но стоит нам выйти наружу, как мы тут же можем оказаться в окружении постоянно увеличивающих свою силу чудовищ. И что самое главное, неважно какое чудовище, местное или же нет, каждый из них может потенциально убить нас. Один из вашего поселения начал добывать ресурсы. Код существа 3891126. Зафиксирована добыча халькозин, медный блеск, Су-2С-1 КГЦ. Идет расчет получаемого опыта. Вы получили 1251 ЕКСП, опыт 4135. Вы достигли 10 уровня, и система присуждает вам один шанс на использование колеса фортуны. Использовать шанс в колесе фортуны. Использовать шанс в колесе фортуны. Использовать шанс в колесе фортуны. 1 к выносливости. Ваш показатель скорость бега достиг предела первого этапа эволюции. Система поздравляет вас с получением 10 уровня и награждает вас достижением один из немногих. Один из немногих перманентно добавляет к характеристике интеллект 1 очко. Если система говорит о том, что я один из первых, то значит, я не первый. Было прискорбно упустить этот титул или же достижение, ведь скорее всего оно принесло бы существенное усиление или же какой-то магический бонус. Но зато у меня есть шанс использовать колесо фортуны, что не могло не радовать, подумал я и, использовав шанс, столкнулся с небольшим изменением в рулетке. Нет, они были не фундаментальные, но все же были. Колесо стало примерно в 3 раза больше, а количество появившихся на нем купонов даже сложно подсчитать, насколько их стало больше. Каждый купон теперь был в золотой рамке, но с серебряным вопросительным знаком. Рулетка завертелась, и вскоре перед глазами оказался вполне привычный купон. Получен купон «Полотно для карты». Купон был с розыгрышем, поэтому мне пришлось подождать немного, перед тем, как пред глазами появилось новое уведомление. Получен предмет «Пустая карта». «Пустая карта», «Полотно», которая позволяет запечатлеть увиденное в хронологическом порядке. Примечание 1. Чтобы использовать встроенные чернила, вам придется окропить карту кровью. Чернила автоматически считают с вашего мозга то, что вам необходимо запечатлеть. Примечание 2. У карты есть масштаб и 3D-визуализация, которую вы можете настроить в левом нижнем углу полотна. Примечание 3. Карту нельзя положить в инвентарь, ведь она занимает стойку из 11 слотов. Картой может пользоваться ее хозяин и назначенное им разумное существо, человек или же нет. Я аж подскочил на ноги от увиденного. Если это правда, и мы действительно сможем запечатлеть на это полотно окружающий нас мир, то освоение местности выйдет на совершенно иной уровень. На ней можно было указать места добычи ресурсов, количество и даже врагов. Я широко расширил глаза и вытащил из инвентаря купон, распечатав который в моих руках появилось небольшое полотно, примерно формата А4. «Снова получил уровень, ты что у нас теперь на пассивном заработке?» – воскликнул Серега. Он с радостью в глазах подошел ко мне и внимательно посмотрел на предмет, который выглядел, как самый обычный белый листок. Я рассказал ему о назначении этого листка, и тот слегка призадумался. «Для тебя это очень полезное приобретение, но не для нас, которые выходят раз в сотню лет из крепости. Ты же наш разведчик, который вечно попадает в какие-то передряги. Но то, что карту нельзя положить в инвентарь, такое себе дело». Он взял карту из моих рук и попытался надорвать с краю. К нашему удивлению, он просто не смог этого сделать. «Твою мать, она что, стальная?» — в шоке воскликнул он. «На вид самый обычный кусок бумаги, вообще не хотел поддаваться нашей силе. Если она такая прочная, то не думаю, что будут проблемы с транспортировкой». Я кивнул и набрал горсть снега в руку. Он сразу же превратился в воду, и я обтер ею карту. К счастью, вода просто стекла, словно по стеклу, не оставляя и капли после себя. Карта не мялась, не промокала и не рвалась, ее можно было бы назвать идеальной, если бы она не требовала кровь вместо чернил. «Алекс, Алекс, что это такое?» – взревел Дмитрий, который вытащил голову и с шокированными глазами смотрел вдаль. Мы с Серым перевели взгляд туда, куда он смотрел, и медленно начали отступать. Прямо в нашу сторону несся гигантский шар из льда. Этот шар расталкивал слой снега в сторону и даже вдавливал под собственным весом промерзшую почву, которую даже лопатой сложно сковырнуть. Шар пронесся над головой спрятавшегося в котловане Дмитрия и, подпрыгнув, бросился в нашу сторону. Мы не знали, что это вообще такое, пока я своими глазами не увидел табличку над ним. Местное существо первого эволюционного порядка, глыба хризолита 14 уровень. Она оттолкнулась от земли и взлетела над нами, пикируя прямо в точку, где мы с Серым стояли. «Разойдись!» — взревел я и, оттолкнувшись от земли, бросился в противоположную сторону от него. Тот тоже не был пальцем деланный, вовремя среагировал, спасая себе жизнь. Глыба ударилась о снег, поднимая его и куски земли в воздух. Подобная масса и сила удара спокойно превратили бы нас в кровавое месиво. Я в шоке взглянул на зловещий лес за спиной, и нам нужно было бежать туда, чтобы спасти свою жизнь. Твари одной экосистемы не должны заходить в другую, ведь мы неоднократно видели подобное. Бежим в лес, быстро. Каждый попрятал свои пожитки в инвентарь, и мы группой бросились в лес, попутно маневрируя, уклоняясь от жестких атак ледяного чудовища. Я прыгнул прямо в границу между лесом и ледяным адом, в надежде сохранить свою жизнь. Быстро встав на ноги, я к своему ужасу заметил, что существо катилось в нашу сторону, будто бы, не замечая очевидную преграду перед собой. Мы в страхе посмотрели на глыбу и сглотнули подступивший к горлу комок. Если оно сможет пройти в лес, то нам придется ой как несладко. К счастью, тварь остановилась прямо возле границы и раскрылась. Из комка кристаллов, в двулапое существо с пятью зеленоватыми глазами, которые постоянно двигались в попытках запечатлеть абсолютно все, что происходило перед ним. На удивление, дыхание твари оказалось обжигающим, и даже зеленая листва перед нами начала постепенно увядать. Я был в норме, ведь такая температура была для меня комфортной, но вот каждый из парней начал обильно потеть. Я отступил назад и стоял перед лицом такой махины, начал ощущать себя безобидным котенком. Масса такой туши была явно за несколько тонн, ведь оно полностью состояло из сверкающих кристаллов, на которые падали прямые лучи солнца, бликуя и играясь на поверхности его тела. Тварь замерла перед границей и под шокированный взгляд каждого из нас аккуратно перенесла правую лапу в лес. Как будто бы убедившись, что с ним все в порядке, Он издал протяжный вой, который практически разбил наши барабанные перепонки и, снова скрутившись в кристаллический шар, ломанулся в нашу сторону. «Бежим! К болоту! Заманим его в трясину!» — взревел я. Эта идея родилась на пустом месте, ведь я даже и представить не мог, как нам бороться с этой тварью своими силами, баллистами. Но где мы их тут возьмем бежать до замка? Каким образом мы сможем столько драпать от этой махины? Рано или поздно она нас прищучит, раздавив в лепешку. Болото было совсем рядом, ведь оно практически напрямую граничило с зловещим лесом, что давало нам неплохой шанс на выживание. Быстро спустившись со склона, мы ломанулись к высоченной траве, за которой скрывалось безграничное болото. В самом его начале почва была не такой твердой, и массивный круг кристаллов мог вполне прокатиться по нему, сшибая попавшихся ксеносов, но если завести его дальше, то тот однозначно потонет. Вопрос только в том, встретит ли нас с распростертыми объятиями обитатели этого гиблого места. Ворвавшись в длинные кусты, опоясывавшие все болото, мы бежали вперед на ходу, вспоминая дорогу. До того места, где почил Саня, осталось не так много, и если приложить максимум усилий, то можно добраться туда примерно за 1,5 минуты. Тварь за нашими спинами расталкивала всю траву в стороны, приминая ее огромным весом. С каждой секундой глыба становилась все ближе и ближе, пока, к своему удивлению, я не заметил, как ксеносы, в частности арахниды, начали нападать на него, словно обезумевшие. Они соскакивали с высокой толстой травы и соскальзывали с кристаллов, падая прямо под многотонный каток. Глыба был безжалостен и давил все, что попадалось на его пути, даже склизких, отвратительных созданий. У ксеносов, как и обычных зверей, есть чувство принадлежности к своей территории, и глыба для них считается врагом. Но, мать вашу, насколько же они бесполезны против него, и почему он прицепился именно к нам? — воскликнул Жека, прыгая в разжиженную почву. Быстро вскочив, он выбежал впереди всех и резко поднял руку в воздух, со словами: «Как только опущу, прыгаем в разные стороны, пропуская тварь вперед». Буквально через 5 секунд он резко опустил поднятую руку вниз, и я, разгребая грязь ногами, нырнул вправо, ударившись лицом в разжиженную почву. В нос сразу же ударил стойкий запах ила, который наполнил все легкие, вызывая острое чувство тошноты. Отряхнув лицо от грязи, я быстро перевел лицо в сторону болота и встретился с 5 наполненными яростью и ужасом глазами. Глыба медленно увязал в жиже, облепленный ксеносами, которые так и норовили залезть ему в рот. Те, кому это удавалось, быстро оказывались раздавленными острыми, словно бритва, клыками. Вскоре красная, смешанная с зеленой слизью жижа, заполонила все тело глыбы, сковывая его и вдавливая в болото все сильнее и сильнее. Вот таким незамысловатым способом мы избавились от врага. Но, блять, теперь у нас новые проблемы. Серый стряхнул с губ грязь и с напряжением посмотрел на шевелящиеся кусты, из-за которых раздавался противный писк. «Спина к спине!» — взревел я. Мы быстро вытащили из инвентаря по копью и встали спина к спине в надежде дать отпор тому, кто сокрылся за длинной травой. Даже Дмитрий схватил копье, ведь в этот раз каждый из нас должен занять свою позицию в этом формировании. Его руки дрожали, ведь он даже и представить себе не мог, что наше безобидное собирательство ресурсов может обернуться подобным образом. Но сквозь кусты показалось то, что мы вообще не ожидали увидеть. Раньше мы думали, что болото – пристанище арахнидов, привычных нам, склизких и противных, но теперь ксенос первого эволюционного порядка, арахнитос от первичной трансформации, средняя стадия развития, 10 уровень. Теперь это было совсем другое существо, хоть оно и называлось так же. Тварь скинула несколько килограмм в весе, но приобрела себе небольшие лапки, усеянные острыми, толстыми когтями. Склизкая и жилистая поверхность тела сменилась на густой, блестящий черный мех, который вообще не намокал. Вода попросту стекала по ворсинкам шерсти, падая на землю. Теперь вместо сокрытого рта, который слегка вытягивался, арахнид приобрел широкий рот, внутри которого сияло голубоватое свечение, делая его похожими на внеземное существо. «Разве это не зубастик?» – спросил Серый. «Да, чудовища действительно напоминали зубастиков из старинного фильма ужасов. Но в отличие от нереальных существ, эти стояли прямо напротив нас, щелкая зубастой пастью. Их было не так много, примерно 6, может 7 особей. Они не рискнули напасть на нас сразу, а будто бы принюхивались к нам или же вычисляли наше слабое место. Но тут ближайшая к нам тварь все-таки решилась на атаку и, хорошенько разбежавшись, нырнула прямо ко мне. Я не стал отступать и выставил копье перед собой в надежде насадить наглую дичь. Но вот дичь то не планировала подыхать сразу же, а ударилась о край копья и словно резиновая, отскочила в другую сторону. Она плюхнулась на разжиженную почву, поднимая мелкие фрагменты в воздух. Следующей атаки не поступило, и вдруг я ощутил небольшую встряску. Прямо в том месте, где упал Рахнит, вылезла зубастая пасть, которая переломила ему хребет и разорвала на две части, словно хрустящий картофель. Местное существо первого эволюционного порядка, всеядный 12 уровень. Буквально со всех сторон послышалось хлюпанье, и земля под ногами рисковала уйти, обнажив бескрайнее болото. В том место, где шевелились ксеносы, вырывались огромные пасти, съедая их с потрохами. «Не двигайтесь!» — взревел я, и каждый из нас замер, словно восковая фигура. Если исходить из того, что я увидел, то всеядные нападали на ксеносов только тогда, когда те двигались, издавая небольшие вибрации на поверхности болота. Но, к счастью, сами арахниды не поняли, в чем дело, и начали массово сбегать из этой области, становясь хрустящим обедом для существ, скрывающихся под толщей вязкой почвы. Вскоре вибрация прекратилась, и из-под грязи вырвалось довольно короткое тело, примерно в метр длинный. Это был прототип того червя, который бесновался в пустыне, только в тысячи раз меньше. У твари не было глаз или же каких-то других способов найти жертву. Червя встал на дыбы и пополз в нашу сторону. «Твою мать, Алекс, что это за херня?» — сдавленным голосом прошептал Илья. Я ничего не ответил, ведь существо встало прямо передо мной и осторожно приблизило свой зловонный рот прямо ко мне. Я немного сдвинул голову назад, чтобы не оказаться сожранным, и вдруг заметил, как прямо на лбу существа начало что-то бугриться. Шесть маленьких бугорков будто бы пробивались сквозь плотную серую кожу, и в конечном итоге у всеядного прорезались шесть маленьких глаз, которые широко смотрели на меня. «Бежим!» — взревел я с ноги, отправляя в полет это отвратительное создание. Стоило нам сделать шаг, как черви начали выскакивать из-под почвы один за другим. Не прошло и минуты, как мы оказались в окружении более 20 местных особей. «Мы умрем», — дрожащим голосом спросил Дмитрий, судорожно поправляя оправу очков. «Похоже на то», — сдавленным голосом ответил я, «ведь просто не видел и проблеска на то, чтобы мы выбрались отсюда». Характеристики на конец первой главы. Раса: человек. Уровень 10, 6000 EXP. Опыт 136. Сила удара 471 кг. Скорость бега 50 км предел. Срок жизни 18 лет, 9 месяцев. Выносливость 29. Энергетический запас 16200, 17333. Ловкость 25. Сила 13. Восприятие 7. Интеллект 2. Стадия эволюции 0. Свойство заблокировано. Шансов использовать колесо купонов 0. Инвентарь 16 ячеек складируемые. Глава 2. У меня был выход из данной ситуации, но тогда пришлось бы пожертвовать всеми стрелами, которые у меня остались в барабане арбалета. Будет действительно обидно и одновременно грустно прощаться с таким великолепным оружием, но, чтобы выжить самому и при этом спасти команду, я откинул копье в сторону и окинул взглядом медленно приближающихся всеядных. Они не спешили, будто бы уже предрекая исход этого столкновения. Но для них у меня оказался один интересный сюрприз. Быстро достав арбалет, я практически в ту же секунду выпустил более 10 стрел, расшибая мозги ублюдкам. Каждая стрела точечно впилась между шестью мелкими, черными, словно бисер, глазами, унося их жизни. Это позволило нам расчистить путь для побега, чем каждый из нас с радостью воспользовался. «Бежим!» — взревел я, наблюдая, как черви начинают быстро скользить по влажной поверхности болота, в нашу сторону. Каждый из всеядных отвратительно пищал, и этот звук напоминал скрежет ржавого металла. Стиснув зубы от раздражения, мы быстро двигались по прочищенному глыбой пути. Никто из нас не оглядывался, ведь это вполне могло подвергнуть всех нас смертельной опасности. Вдруг слева от нас зашевелились кусты, и из них вылетел обновленный Рахнит. Сверкая голубым сиянием, которое вырывалось из самого нутра твари, она бросилась в мою сторону. Но ее тут же встретил крепкий кулак, который, по всей видимости, разорвал ее внутренние органы на куски. На удивление, чудовище оказалось очень хрупким. Но почему оно тогда не погибло от острия деревянного копья? Неужели подобная форма тела и гладкий мех позволяют игнорировать колющее оружие? Если это так, то в будущем у нас будут проблемы, однозначно будут. Пока мы бежали, я не раз натыкался на обглоданных до косточки, скелетов. Каждый из бедолаг был наполовину погружен в вязкую почву, застряв в ней навсегда. Однозначно им не повезло появиться в этом жутком месте, из которого выход найти практически нереально. Если бы система не подарила мне рулетку, то скорее всего и мы остались бы здесь, пополнив коллекцию трупов, застывших в жутких позах. Перед глазами уже маячил выход из этого треклятого болота, но писк червей за спиной становился все ближе. Илья бежал сзади всех, ведь его уровень был самый низкий. Я боялся, что с ним может что-то произойти, и стоило мне подумать об этом, как до моего уха донесся полный страха вопль. «Помогите мне, пожалуйста». Я остановился и заметил, как черви начали заползать ему на ноги, попутно сдирая с них кожу. «Бегите дальше, чего вы встали, блять?» — взревел я и бросился к парню. Я не мог бросить его подыхать в этой гнилой долине, ведь я ответственный за него. Быстро подбежав к нему, я с силой оторвал всеядных от его тела и подхватил парнишку на плечо. Он был очень легким, и бежать ним или же без него было одинаково просто. «Алекс, мне плохо, я не чувствую ног». Голос парня был очень слаб, и мне не оставалось ничего, кроме как на ходу вытащить бутылку целебной воды из инвентаря. Выбора не было, и я передал ее ему. Парень жадно присосался к пластиковому горлышку и начал сглатывать воду прямо у меня над ухом. «Спасибо», — он передал мне бутылку, и своим плечом я ощутил, как все его тело сжалось от агонии. «Да, вода очень хороший способ залечить раны, но боль, с которой это проходит, о таком даже и говорить страшно. Но главное, чтобы это помогло», — и он быстро встал на ноги. Писк червей становился все дальше и дальше, пока с ближайших кустов, уже практически у самого выхода из болота, не вырвался целый рой обновленных арахнидов. Они повалили меня вместе с парнишкой на землю и начали щелкать своими острыми зубками в попытках сожрать нас живьем. Я в шоке подскочил на ноги и с силой опустил ногу на ближайшего, раздавив его в пюре. Илья тоже не отставал, хоть его ноги и не зажили, он через боль давил и бил кулаками подползающих к нему арахнидов. Вскоре нам удалось отбиться, и я снова подхватил его на плечо. С его-то ранами еще и бегать. Парни уже ждали нас у выхода, и увидев, что с нами все в порядке, каждый из них облегченно выдохнул. Твари не стали нас преследовать, и народ смог приземлить зад на мелкую траву, с которой еще стекала роса. Какого хера вообще произошло? Но Серый вообще не мог сидеть. Он ходил кругами, держась за голову. Безусловно, череда просто сумасшедших событий расшатает нервы кого угодно. Только за какой-то час мы трижды были на грани смерти. Твари могут мигрировать. Точнее, они могли, но не все. До этого я видел только проскальзывающих в зловещий лес парочку арахнидов. Но теперь, что будет, если та трава посетит этот лес? — спросил я, со слегка дрожащим голосом. Живое поле вселило в меня ужас, от которого очень сложно отделаться. Если и живое поле посетит нас, то нам уже никуда будет бежать. Болото не примет нас, как своих гостей. В ледяном аду правят скелеты и кристаллические твари, в каменном лесу куда ни глянь, ядовитый газ, а в песчаном мире о нем и говорить не стоит. Серый присел на землю и схватился за голову. «Но почему так? С каких пор твари стали вторгаться в наш лес?» — с сомнением спросил Дмитрий. «У меня было предположение на этот счет, и от этого мне стало не по себе. Я могу попытаться ответить на этот вопрос. Скорее всего, дело в том, что мы уничтожили поселение и стали правителями леса. Без нашего ведома никто не может строить. Также появившиеся в этом месте люди обязаны вступить в наше поселение. Скорее всего, сработал какой-то механизм после этого, и своеобразная защита, которая не позволяла прорываться тварям, пала. Вот значит, как. Но преимущество этого в любом случае перекрывают прорывающихся чудовищ. Только представьте, насколько увеличится наше поселение спустя 10 дней», — сквозь боль сказал Илья. Его ноги практически выздоровели, и даже разорванная в клочья кожа постепенно срасталась прямо на наших глазах. Обезболивающего, к сожалению, не было, и все, что нам оставалось в случае получения ран, так это терпеть. Безусловно, это звучит заманчиво, но у всего есть сраное «но», — сказал Серега. «Да, нам необходимо выжить. Только-только мы встали на ноги, как этот мир преподнес нас очередное испытание», — ответил я, слегка покачав головой. Вскоре ноги парнишки зажили. Теперь мы могли продолжить путь и наконец-то вернуться в крепость. Нужно было посмотреть на то, как себя ведут другие экосистемы, желают ли они вторгнуться к нам. У меня осталось всего 5 стрел, что вообще ничего не значит в момент кровавой луны. Это сжимало мое сердце и заставляло нервничать, ведь с арбалетом в руках, я хоть как-то ощущал себя в безопасности, но теперь все пошло наперекосяк из-за одной ошибки. Нам нужен кузнец или же кто-то похожей профессии. Я потерял практически все стрелы и уже не являюсь боевой единицей без своего оружия, пожаловался я, попутно пнув небольшой куст. Я бы раздосадован потерей и ощущал себя ребенком, который потерял любимую игрушку. Мы добыли медь. Может быть, механик что-то сможет придумать, ответил Дмитрий. Было бы неплохо, если бы парнишка сообразил новенькое оружие. Но боюсь, оно будет неподъемным для меня, ведь таскаться с баллистой или же пушкой в руках очень сомнительная затея. На секунду я даже представил, как штурмую ледяной ад с баллистой в руках, и от этого на моем лице появилась улыбка. Путь до крепости был относительно безопасен, поэтому кроме нескольких человекоподобных нам так и не удалось встретить серьезные проблемы. Аккуратно раздвинув кусты, мы вышли на расчищенную область перед поселением, и я сразу же заметил караулищих периметр крепости людей. Каждый из них с полной серьезностью вглядывался в чащу леса, в попытках отследить врага и дать по нему залп из смертоносных баллист. Это явление тоже нехило подняло мое настроение, ведь я окружил себя ответственными людьми, которые хорошо выполняют свою работу на благо всех жителей крепости. «Открыть ворота!» – воскликнул караульный. Им в этот раз выступал тот повар, который являлся помощником Анны. Довольно полный мужчина махнул рукой, и ворота со скрипом начали расходиться в разные стороны, впуская нашу едва уцелевшую команду. Каждый из жителей посмотрел на наш унылый вид, и Жека вышел впереди всех, спросив: «Без происшествий не обошлось? Все целы?» «Да, все живы и здоровы, но вот без происшествий, к сожалению, не обошлось, в принципе, как обычно», — ответил я, разведя руки в стороны. Парни разошлись кто куда, и я взглянул на отсутствующий каменный домик, в котором я провел первую пытку и где мы частенько собирались с парнями, чтобы обсудить дела. «Не смотри на меня так, это Гриша настоял. Говорит, что раз мы прогрессируем, то должны полностью соответствовать этому прогрессу», — Жека покачал головой, видя мое кислое выражение лица. «Для меня этот каменный домишко стал чем-то знаковым, что ли». Я кивнул ему и крикнул в спину Сереге, который уже куда-то намылился: «Пойдем, нужно кое-что обсудить». Тот застыл на месте и с унылым выражением лица посмотрел на меня. «Илья, можешь пригласить Григория, Дмитрия, Анну, Александра в этот дом, на второй этаж. Сделай это быстро». Я также попросил Илью собрать остальных, ведь после нашего возвращения пора провести совещание, на котором мы будем поднимать очень важные темы, которые коснутся нашего будущего. Он кивнул и побежал окрикивать людей. Я не спеша пошел в сторону двухэтажного домика с угловатой деревянной крышей. Открыв скрипучую дверь, я столкнулся с тем, что этот дом был довольно хорошо освещен за счет свечей, которые были натыканы по всем углам. Но постояв так минуту, я вдруг заметил, что воск вообще не плавится, да и выглядят они совершенно по-другому в отличие от привычных мне на земле. Воск был синего цвета, а пламя голубым. Я ума приложить не мог, где он взял такие свечи, но не будет лишним спросить его, когда все соберутся. Прихожая и сам зал были пустоваты, кроме кровати, на которой лежала золотистая шкура волка, здесь ничего не было. В этом доме не было даже стекол, не говоря уже об оконных рамах. Но это дело наживное, осталось просто раздобыть чуть больше ресурсов и все. Я покачал головой и с небольшой улыбкой решил подняться на второй этаж. Там я увидел те же самые свечи и несколько стульев. Вернее, было назвать это чердаком, а не отдельным этажом, но здесь был какой-то свой антураж. Мне было приятно здесь находиться, и скорее всего это станет моим домом, где я смогу собраться с мыслями и хорошенько отдохнуть. Присев на одно из кресел, я обнаружил, что оно качается, словно кресло-качалка. Это сильно удивило меня, и откинув голову назад, я слегка прикрыл глаза, стараясь расслабиться до прихода остальных. Понравилось, но стоило мне только-только прикрыть глаза, как слева от меня раздался голос Гриши. Я приоткрыл глаза и посмотрел на него и поднимающихся за ним людей, со словами: «Что-то вы быстро, я даже не успел отдохнуть от прогулки». Паренек поставил посередине стола и добавил еще несколько стульев, похожие на то, на котором я сидел. Даже стол теперь отличается от прошлых, ведь этот был усеян странной резьбой, которая выглядела просто потрясающе. Белый цвет древесины сменился на алый, и я просто ума не мог приложить, как он все это делает. «Откуда у тебя эти синие свечи? Как ты их сделал?» Я решил пойти с козырей, ведь меня это жутко интересовало. С каждым уровнем профессии, система предоставляет на выбор несколько подарков. Например, эти свечи или же этот стол. Все это подарила мне система, ведь у меня нет таких ресурсов, чтобы смастерить подобное, ответил он. Я немного удивился, что он решил рассказать правду. Вот оно как, понятно. Присаживайтесь, пора начинать, сказал я и, взмахнув рукой, указал на пустующие стулья. Народ быстро расселся и внимательно посмотрел на меня. Некоторые из вас еще не знаю, но я скажу прямо, твари теперь могут прорываться из других экосистем прямо в наш лес. Стоило мне обронить эти слова, как каждый из них омрачил свои лица. Безусловно, это слишком опасно, и скорее всего эти твари посетят нашу крепость во время кровавой луны. Но разве это не увеличит получаемое количество опыта? Больше монстров, больше ресурсов. Жека решил высказаться по этому поводу. Я был полностью с этим согласен, но осталось только пережить сегодняшнюю ночь, и тогда все встанет на свои места. Я тоже согласен с его словами. Нам просто нужно укрепить оборону и сделать хорошее оружие. Вы не так давно добыли медь, думаю, у нас получится сделать подобие проводов, которые нужны для создания электромагнитной баллисты. Я проверю, какие ресурсы необходимы, и сейчас скажу вам, сказал Саня и уставился в пустоту, вчитываясь в текст, который был у него перед глазами. У нас есть все, не хватает только хризолита, который можно найти. Его можно найти в пустыне, добавил он. Мое лицо сразу же посерело, и если в ледяной ад еще можно было вернуться, то в пустыню очень и очень опасно вторгаться. Тут написано, что его можно найти буквально везде в пустыне. Это такой зеленоватый, прозрачный кристалл, который встречается в природе в форме куба. Погоди, если мы сможем сделать провода, то и что-то вроде генератора получится, спросил я. Как он собрался использовать баллисту только с одними проводами? Нет, все не так, не забывайте, что вы добыли огромное количество энергии для нашей крепости. Эзолит, пурпурный кристалл. Я уже могу сделать подобие небольшого комнатного реактора, который на два канала сможет питать приборы. Вместо медной обмотки для хорошей проводимости, я смогу использовать провода из хризолита. Они идеально подойдут под эзолит, ответил он. Я округлил глаза от ужаса и осмотрел каждого в комнате. Никто не понял, о чем тот толкует. Так, ладно, оставим это на тебя. Я попробую сегодня добыть тебе необходимые вещи. А что по поводу прожектора? Сможем и его оформить. Я потер забитые потоком информации виски и посмотрел на Александра, который скорее всего начнет скоро лысеть от частых мозговых штормов. Он не стал ничего говорить и лишь коротко кивнул, сохраняя вид ученого, который познал все тайны этого мира. Изменения в нем меня не особо напрягли, ведь он и до этого не особо пестрил эмоциями. Анна, как у тебя обстоят дела? Есть какие-нибудь рецепты, которые позволят добавлять очки характеристик после употребления еды? Я перевел взгляд на щуплую девчонку, которой едва было 17 лет, и с интересом посмотрел на нее. За время, проведенное в нашем поселении, ее бледная кожа слегка подгорела на солнце, и даже к обилию веснушек добавился легким румянец на щеках. Нет, пока ничего нет. Я могу разделывать, освежевывать и хорошо обрабатывать кожу, но из самой кожи сделать что-то не получается, будто бы сам мир противодействует этому. Мне также нужны новые ресурсы и желательно побольше разных. Подойдут фрукты, овощи, корнеплоды и желательно мясо. Только тогда, я думаю, смогу сделать что-то, ответила она, придерживая подбородок двумя пальцами. Кстати, извините, что перебил, но я тут кое-что обнаружил в списке рецептов. Сам эзолит может хорошо воздействовать на оружие дальнего боя, хоть оно и станет в разы опаснее для переноса, но его убойная мощь увеличится практически в 3 раза. Разрешите попробовать на вашем арбалете? Вдруг, неожиданно для меня, Саня выкинул это. Я немного подумал и, взвесив все за и против, передал ему свое оружие. В любом случае там осталось не так много стрел, поэтому по большей части он бесполезен. Он не стал дожидаться конца совещания и, встав, сразу же выскочил за пределы дома. Я покачал головой и, отведя взгляд от его удаляющейся спины, пару раз кашлянул и спросил уже у Гриши. Есть идеи по поводу модернизации нашей крепости? У нас появился новый враг, который весит несколько тонн. Также он складывается в кристаллический комок и катается по земле, руша все на своем пути. Мои слова заставили Григория сильно призадуматься. Пока он этим занимался, я перевел взгляд на Жеку. После совещания мы покинем поселение сразу же и отправимся в пустынную экосистему. Позаботься о новичках, которые, возможно, придут в нашу крепость». Тот кивнул и также удалился из комнаты. «Серый, укрепите оборону настолько, насколько это возможно. Сегодняшняя ночь станет серьезным испытанием для нашей крепости. Мы не должны оставить и шанса тварям, которые желают искоренить нас с этой земли», — серьезным голосом сказал я. Тот кивнул и также удалился, сохраняя на лице мрачную мину. «Дмитрий, Илья, как только арбалет доведут до ума, мы сразу же покинем крепость». Стоило мне это сказать, как их лица помрачнели. «Не так давно мы практически отправились на небеса, а теперь я их снова тащу на очередную авантюру, которая в разы опаснее предыдущей. Выбора нет, придется идти, ведь ресурсы сами себя не получат, как и уровень». Дмитрий хлопнул по столу и, улыбнувшись, встал и вышел из комнаты. «Можете возвращаться к своим обязанностям», — сказал я, оповещая всех, что совещание подошло к концу. «Пока наше собрание похоже больше на обсуждение насущных тем, но думаю, в будущем это будет нечто парламента, где сотни людей голосуют за то или иное изменение. Остальные покинули дом, и я наконец-то смог немного отдохнуть. Я спустился на первый этаж и, сняв шкуру волка с кресла, постелили ее на кресло. Откинувшись на спинку, я запрокинул голову и с наслаждением закрыл глаза. Я потихоньку начал обдумывать все произошедшие за сегодняшний день, и стоило мне практически погрузиться в сон, как краем уха я услышал радостный возглас Александра. «Алекс, Алекс, получилось! Получилось, твою-то мать!» — только глаза закрыл, раздраженно сказал я. Глава 3. Медленно поднявшись с теплого кресла, я взглянул в сторону лестницы, по которой бежал Александр с арбалетом в руках. На какой-то момент он запнулся носком о деревянную доску и практически покатился вперед, чем заставил меня подскочить к нему и помочь. Он быстро встал и передал мне в руки обновленный арбалет, который выглядел теперь совершенно иначе. Он был немного тяжелее прошлого и практически полностью отличался от губителя, который выдала мне система. Это и арбалетом теперь сложно назвать, скорее какой-то мутировавший кольт-питон. Пурпурные кристаллы, о которых он говорил, легки поверх ложа и выдвигались вперед. Стоило мне приложить палец к спусковому механизму, который полностью исчез. На его место пришла неглубокая полость, на которой был точно такой же кристалл. Сам арбалет уже не назвать бесшумным убийцей, который легко использовать в лунную ночь. Теперь это сверкающее оружие, принцип действия которого мне непонятен. А где стрелы? Я открыл барабан и заметил, что он был полностью пустой. Я посмотрел на Саню, который с улыбкой смотрел на меня, продолжив: «Давай, рассказывай, вижу, ты очень хочешь это сделать». Он прокашлялся и указал рукой в сторону выхода. Я вышел из дома, и следом он сказал: «Выйдем за пределы крепости, нужна хорошая неподвижная цель. Открой ворота», — крикнул я, и мужчина, который стоял возле катушки, начал быстро тянуть ее. Ворота со скрипом разошлись по бокам, освобождая нам путь. «Не закрывай, мы скоро вернемся», — я повернулся к нему и попросил оставить их открытыми. Он кивнул, и мы покинули крепость. Выйдя на расчищенную территорию перед ней, я посмотрел на Александра, который выглядел слегка задумавшимся. «Эти кристаллы, как я уже говорил, очень сильно повлияли на ваше оружие. Мало того, что с помощью системы можно было заставить сталь мутировать, так даже сам принцип работы полностью поменялся. Теперь здесь нет стрел, но есть лимиты перезарядка. Всего доступно 35 выстрелов, которые вы можете сделать в любом временном диапазоне, но перезарядка фиксированная и составляет чуть больше 2 минут. Дальность и скорость полета приблизительно такие же, как и у АК-74М, который был на вооружении армии», — выдал он на одном духу. Я примерно понял, о чем он толкует, но тут в голове возник резонный вопрос: а как я пойму, что он снова готов к использованию? «Вон то дерево, примерно 20 метров. Сделайте 35 выстрелов», — он указал на деревце вдали, и прищурившись, я примерно прицелился. Теперь здесь не было двукратного прицела, и приходилось ориентироваться по плашке на конце арбалета. Продавив спусковой механизм, который теперь предстал в виде кристалла, я вдруг ощутил, как нечто покинуло один из кусочков кристалла, который располагался на ложе. Это нечто попало в барабан и сформировало подобие стрелы, которая тут же покинула его с невероятной скоростью. Я даже примерно не мог прикинуть, насколько теперь стал быстрым снаряд. Стрела со свистом врезалась в дерево и прошила его насквозь, исчезая в чаще леса. Я широко расширил глаза. Я не мог даже выразить то, что сейчас ощущаю, ведь убойная сила арбалета стала практически в 2, а то и во все три раза больше. Какого черта? Это точно арбалет? Сглотнув слюну, сказал я. Следом я выпустил еще 34 стрелы примерно за 5 секунд. Мне позволил сделать это кристалл вместо спускового крючка. Он считывал небольшой нажим, как за полноценный, что позволяло выпускать огромное количество стрел за минимальный отрезок времени. Когда я выпустил весь барабан, я вдруг заметил, что кристаллы, расположенные в ложе, полностью потеряли свой блеск. Это, я не знал, что и спросить у Александра. Кристаллы каким-то чудом заполняются новой энергией, которая позволит сделать еще 35 выстрелов. Я сам не знаю, как это происходит, ведь уровень моей профессии едва достиг 5-го. Я сравнил уровень с Гришей и оказалось, что тот достиг практически 10-го. Моя профессия раскроет больше о природе некоторых кристаллов и элементов, которые содержатся в воздухе. Сложно что-то сказать, но я чувствую, что стоит мне достигнуть 10-го уровня, как я сразу же узнаю очень многое о системе и ее взаимодействии с миром и нами, непосредственно, ответил он. Я искренне желал, чтобы этот миг произошел куда быстрее, чем он рассчитывал. Меня тоже беспокоили некоторые вопросы, связанные с созданием предметов из собранных ресурсов. Каким образом крепость смогла встать из 200 тонн камней? Разве это не должно весить в десятки раз больше? Я решил пока отложить эти вопросы и с восхищением посмотрел на парнишку. Он практически своими руками увеличил мою боевую мощь в несколько раз, что не могло не вызывать уважения. Может быть, ему повезло заиметь эту профессию, а может быть и нет. Мне было откровенно наплевать, ведь она уже была у него. Я похлопал его по плечу и, оглядевшись по сторонам, решил сделать ему небольшой подарок. Вытащив из инвентаря оставшийся кувшин с вином, я быстро сунул ему его в руки. Он с удивлением посмотрел на меня, но ничего не сказал. «Ты еще маловат, так что пей осторожно». Я похлопал его по плечу и пошел обратно в крепость. Нужно было собрать Дмитрия и Илью, чтобы вновь отправиться на поиски ресурсов. Только в этот раз я точно знал, зачем иду и куда. Я крем глаза посмотрел назад через плечо и заметил, что Саня стоит с бутылкой в руках и провожает меня взглядом. Я покачал головой и стоило мне зайти внутрь, как я сразу же выкрикнул: «Илья, Дмитрий!» Мне не пришлось ждать долго, буквально из дома вышли они оба с едой в руках. Каждый держал по куску ароматной волчатины. Но разве это мясо не должно быть очень жестким? Но они с таким наслаждением открывали от него куски, что у меня аж у самого слюни потекли. Они быстро доели и с напряжением взглянули на меня. Я утер выступившие слюни рукавом и серьезно посмотрел на них. «Пора идти, мы должны вернуться до того, как стемнеет», — сказал я. Они кивнули, и мы без лишних слов вышли наружу. Погода в это время года была просто шикарная. Нет дождей или же бурь, только благодать и легкий ветерок, который ласкает лицо. Мы пошли на северо-восток, ведь именно там начинается граница песчаной экосистемы, мир, где влагу можно найти только на невероятной глубине и то, если повезет. Так было в нашем мире, а как здесь дела обстоят, мне пока неизвестно. В любом случае мне было плевать, ведь никто из нас не планировал заселить это место, где беснуется гигантский червяк, который с превеликим удовольствием сожрал бы каждого из нас, высрав кости. Я сразу же активировал навык и на ближайшие 200 метров, не заметил никого из чудовищ, только огромное количество зелени и небольшие вкрапления природных ископаемых, которые были спрятаны глубоко под землей. Мы шли не так быстро, каждый наш шаг был размеренным и осторожным. Дни, проведенные в вечных погонях и битвах против ужасных чудовищ, сильно закалили каждого из нас. Как вы думаете, там есть еще какие-нибудь твари, кроме того червя, о котором вы рассказывали? Спросил Дмитрий. Ему еще не удалось воочию запечатлеть эту тварь и саму экосистему в целом. Он слышал о ней только от нас. Скорее всего, ведь даже в ледяном аду были твари, которые 100% сильнее червя. Но даже там мы встретили скелетов и ту глыбу. Еще я заметил, что местные твари не очень жалуют существование ксеносов. Они проявляют в их сторону агрессию и готовы разорвать их на куски, ответил я. Дмитрий ничего не ответил, и мы прошли весь оставшийся путь в полной тишине. «Так вот она какая, пустыня», — с удивлением сказал Илья и Дмитрий. «Они оба новички в этом мире и не видели всего того, что смогли увидеть мы. Стоило мне наступить на серый песок и слегка продавить его, как вдалеко, примерно в 20 километров от нас, в небо направился гигантских размеров червь. Он раскрыл свою зияющую пасть и издал рев, который практически оглушил нас. Этот рев напоминал гудение рога, который использовали на поле боя. Мы присели на землю и закрыли уши руками, ведь звук был слишком громкий. Тварь подняла в небо колоссального размера столб песка и пыли, который практически заслонил само солнце. «Что это за срань такая?» — воскликнули они оба. «Я их прекрасно понимал, ведь у меня у самого тряслись ноги от страха перед лицом неизмеримой силы. К счастью, тварь игнорировала наше существование. Переглянувшись между собой, мы одновременно кивнули и начали медленно продвигаться вперед. Здешний песок сильно отличался от такового на земле. По текстуре он больше напоминал пепел, ведь был очень легкий и поднимался в воздух от легкого касания. Зрелище, конечно, было потрясающее, сотни километров вокруг не было ничего, кроме серого песка и беснующегося червя. Это не пепел, а действительно песок, просто он какой-то странный, очень легкий. Дмитрий присел на корточки и набрал горсть песка. Перетерев его между пальцами, он поднялся на ноги и раскрыл ладонь, чтобы тот упал обратно. Но к нашему удивлению он не сделал этого, а просто полетел по воздуху. Что не так с этим местом? Почему воздух не поднимает остальной песок, но стоит мне опустить его с небольшой высоты, как он начинает планировать? Какого дьявола, что не так с законами физики? Он действительно был в шоке, ведь его правое веко постоянно подергивалось. Но вдруг я услышал какое-то шевеление не так далеко от нас. «Осторожно, здесь что-то или кто-то есть». Я быстро предупредил остальных, и они с напряжением начали вглядываться в окружение. Буквально в метрах 10 от нас, из серого песка показался костяное щупальце. Оно не совсем полностью состояло из них. Белоснежные кости надежно защищали то, что было в центре. «Назад!» — воскликнул я и, достав арбалет, напряженно посмотрел на то, что в конечном итоге полностью вылезло из песка. Это была какая-то разновидность ящерицы, только которая размером с упитанного быка. Огромная тварь с синей кожей посмотрела на нас своими желтыми глазами и начала быстро топтаться на месте, оставляя в песке глубокие следы от когтей. У этой особи было 4 лапы и на каждой из них имелось по 5 острых, как бритва, когтей. Существо имело вытянутую морду, на которой по бокам гнездились острые клыки. Она издала протяжный вой, похожий на львиный рык, и, взмахнув 2-метровым хвостом, бросилась на нас. Местное существо первого эволюционного порядка, иглохвост 11 уровень. Тварь была всего лишь на 11 уровне, поэтому мощности арбалета должно хватить, чтобы завалить зверюгу с одного выстрела. Илья уже стоял на подстраховке в случае моей ошибки и, выставив протазан вперед, он с уверенностью в глазах был готов встретить чудовище в одиночку. Но я покачал головой и, достав арбалет, выпустил пару зарядов прямо в зверя. Стрелы с огромной скоростью добрались до него и впились в его жесткую кожу, разрывая ее на куски. Кровь мигом окрасила серый песок, напитывая его влагой. Тварь явно не ожидала подобного развития события и, взмахнув хвостом, создала перед нами пыльный занавес. Но у меня был навык, который позволял не ударить в грязь лицом в подобные моменты. Активировав его, я увидел иглохвоста, который обходил нас по периметру, обливаясь кровью. Я перевел арбалет точно на его подсвеченный красным силуэт и безжалостно продавил спусковой механизм, выпуская аж 5 стрел прямо ему в голову. Стрелы разорвали пыльный занавес и разбомбили вытянутую пасть зверя. На удивление, он оказался жив даже с наполовину отсутствующей головой. Чудовище жалобно пропищало несколько раз, и мне даже стало его несколько жаль, но, к сожалению, мы оказались совершенно разного вида, который никогда не сможет жить дружно. Продавив спусковой механизм, я забрал его жизнь, получая приличное количество опыта. За убийство местного существа первого эволюционного порядка вам присуждено 189 ЕКСП, опыт 325. Почему за местных существ дают столько много опыта? Неужели система думает, что они настолько сильны? Вслух сказал я. Этот вопрос очень сильно меня волновал, ведь разница между ксеносом и местным существом была чуть ли не в 2 раза, а то и во все 3. Может, дело в том, что их просто меньше, чем ксеносов, или они на генном уровне сильнее и их развитие происходит куда быстрее? С сомнением спросил Илья. Он подошел к убитому существу и поднял его костяной хвост, который был даже больше его самого. «Вы такое видели у ксеносов?» — спросил он, указывая на примочки иглохвоста. Но я покачал головой и примерно понял, к чему тот клонит. Защитные механизмы этих тварей очень сильны, если вспомнить ту же глыбу. Боюсь, что ваш арбалет будет для него не больнее, чем укол иголкой. У ксеносов же нет такого, Безусловно, они сильны и хитры, но их плоть крайне слаба», — добавил Дмитрий. Он пнул зверя ногой, отчего тот слегка наклонился на бок. На пузе зверя был костный нарост в форме чешуек. Я выстрелил в них и понял, что они только треснули, но стрела не смогла их пробить. Боюсь, если бы это существо было полностью покрыто этими пластинами, то у нас бы прибавилось проблем с ним. Раз мы разобрались с проблемой, то пора бы продолжить путь. В этот раз я не рискнул прятать арбалет в инвентарь, ведь существо могло внезапно появиться из песка и атаковать нас. Теперь пора повысить бдительность. Но тут я вдруг осознал, что пока существо находится в песке, мой навык просто не видит его. Все вокруг было серым, и только редкие проблески синеватого цвета можно было заметить под землей. По всей видимости, этот песок выступал в роли маскировочной сети, которая надежно скрывала его обитателей. Это сильно раздосадовало меня, но выбора не было, придется положиться на слух. Благо, в этом месте стоит гробовая тишина, если, конечно же, здоровяк вдалеке не решит издать свой протяжный вой. Но стоило нам пройти пару сотен метров вглубь пустыни, как песок слева от нас снова зашевелился. Пока окно с наименованием монстра не появилось, сложно было определить, кто же это. Мы быстро отступили назад, и вскоре перед нами предстал тот же самый иглохвост. Только в отличие от прошлого, хвост этой особи был наполовину откушен кем-то. Из него лилась кровь, и тварь поджимала его под себя, жалобно скуля. Следом из песка вырвалась тварь, которую мы не ожидали здесь увидеть, по крайней мере сейчас. Это существо по комплекции напоминало человека, за исключением рта, перекошенной зубастой пасти в половину тела и раздутой обрезанной наполовину башки, в которой гнездились черные глаза. Ксенос первого эволюционного порядка, охотник особь первичной трансформации, средняя стадия развития, 13 уровень. Тварь волочила свои длинные гипертрофированные лапы, на конце которых было по 4 вытянутых пальца с длинными, острыми, слегка завитыми когтями, и, вытянув длинный, склизкий язык, бросилась в сторону иглохвоста, который, ощетинившись, смотрел на ксеноса. На секунду я даже растерялся, ведь толком не мог сообразить, в кого стрелять. Две твари были явно враждебно настроены друг к другу и полностью игнорировали наше существование. Но удастся ли нам обойти их, и дадут ли они нам это сделать? Стоило мне сделать шаг назад, как охотник резко перевел на меня свою отвратительную морду и, игнорируя раненого зверя, бросился в нашу сторону. Иглохвост явно был удивлен поведением чудовища и, истошно завыв, бросился на спину к ксеносу, повалив его. Белоснежные клыки иглохвоста впились в бугристую спину охотника, отрывая от него увесистые куски плоти. Ксенос тоже не растерялся, и его длинный язык обвился вокруг шеи зверя. Из длинного языка вырвались тонкие иглы, которые проникли глубоко под кожу иглохвосту. Мы в шоке наблюдали за этой вакханалией и даже не знали, что и делать. Я стиснул зубы и направил арбалет на поваленного ксеноса и, продавив спусковой механизм, выпустил прямо в его скопление черных глаз целых 5 стрел. Они без какого-либо пробили его башку, разбрызгав по песку мозговую жидкость. За убийство ксеноса первого эволюционного порядка система присуждает вам 237 ехр. Местное существо будто бы поняло, что его враг мертв, и его убил именно я. Оно медленно подняло клыкастую морду, испачканную в кровь, и, издав утробное рычание, медленно пошло в мою сторону. Я не мог рисковать собой и своей командой, поэтому, прицелившись ему прямо в морду, вдруг увидел, что тварь вытащили окровавленный язык, полный иголок, и медленно протянула его мне. Я медленно отпустил палец со спускового механизма и убрал арбалет в сторону. Медленно подойдя к существу, я присел на корточки и легонько коснулся языка. Тварь жалобно взвыла, и, сглотнув подступивший к горлу комок, я резко вытянул одну из длинных игл. «Илья, какого хера происходит, ты можешь мне объяснить?» — в шоке спросил Дмитрий. Но и сам Илья стоял широко, раскрыв рот. Они не могли поверить своим глазам, что подобная тварь, которая выглядит как шипованный танк, будет жалобно пищать, когда человек выдирает из ее языка иголки. Тем временем я практически выдрал все иглы и, убрав руку от языка, медленно отошел назад. Иглохвост посмотрел на меня своими желтыми глазами и, жестко схлопнув пасть, побежал куда-то вдаль, оставляя нас. «Это было очень странно», — сказал я. Мне сложно было что-то выразить в словах, ведь в глазах зверя я увидел след благодарности. «Назад!» — неожиданно для меня взревел Илья. Он бросился в мою сторону и отбросил меня из-под атаки вырвавшегося из песка ксеноса. Кое-как очухавшись, я быстро подскочил и обнаружил, что ксенос был не один. Характеристики, наконец, 3 главы. Раса. человек, уровень 10, 6000 exp, опыт 562, сила удара 471 кг, скорость бега 50 км предел, срок жизни 18 лет, 9 месяцев, выносливость 29, энергетический запас 9200, 17333, ловкость 25, сила 13, восприятие 7, интеллект 2, стадия эволюции 0, свойство заблокировано, шансов использовать колесо купонов 0, инвентарь 16 ячеек складируемые. Глава 4. Твари повыскакивали из песка и, сверкая мелкими черными глазами, уставились прямо на нас. Их было 5 особей, что ставило нас в очень тяжелую ситуацию. Убежать от них явно не выйдет, но как бороться? Охотники медленно подступались к нам, размахивая склизкими языками. Я знал, что будет, если он хоть немного коснется моего тела, поэтому был готов уклоняться в случае неожиданной атаки. Не вздумайте попасть под удар, иначе будете нашпигованы иглами, как тот зверь, воскликнул я. Быстро отступив назад, я выпустил залп из 5 стрел в самого ближнего ксеноса. Стрелы, сделанные из пурпурной энергии, впились в его голову, разрывая на куски рой мелких глаз. За убийство ксеноса первого эволюционного порядка, система присуждает вам 237 ехр, опыт 799, каждый из них был 13 уровня, поэтому опыта наваливало очень хорошо. Если так и дальше пойдет, то 11 уровень и шанс на розыгрыш колеса фортуны не заставит себя ждать. Но для начала стоит отбиться от хищников, которые так и грезят разорвать нас на куски. Илья, привлекай внимание, а я буду отстреливать. Не дай языку обвить свое тело, иначе тебя уже ничто и никто не спасет, воскликнул я. Он кивнул и, выставив протазан вперед, издал громкий крик. Это действительно сработало, и твари быстро повернулись в его сторону. Каждый из охотников раскрыл пасть, которая практически доходила до пупка, и, немного наклонив тело вперед, бросились в его сторону. Их бег выглядел очень неуклюжим, и казалось, что им сложно сохранять равновесие с таким-то телом. Но это никак им не помешало размахивать языком в попытках выбить копье из рук парнишки. Но тот, к моему удивлению, отлично справлялся. Илья постоянно отступал, уклоняясь от стремительных атак. На секунду мне показалось, что он обладал даром предвидения, ведь он мог идеально маневрировать под осадой 4 охотников 13 уровня. Я не мог больше тянуть, ведь они постепенно обходили его со сторон, сжимая его в центре кольца. Я присел на одно колено и, выровняв свое дыхание, начал методично выпускать стрелу за стрелой. Они безошибочно попадали в глаза ксеносам, убивая их или же раня. Мне не потребовалось много времени, чтобы каждый из них разложился под ногами Ильи. За убийство 4 оставшихся ксеносов мне досталось практически 1000 опыта, что было просто невероятно. Опыт 1747. Убрав арбалет в инвентарь, я внимательно осмотрел Дмитрия и парнишку с ног до головы. Увидев, что с ним все в порядке, я с облегчением выдохнул. Битва была не столько сложной, сколько напряженной. Атаки охотников могли приходить по нам с совершенно разных углов, и если бы у нас не было арбалета, который на раз-два кладет их на песок, то скорее всего без травм не получилось бы уйти отсюда.